часа 15 минут ночи. Только что Кириллов доложил, что во дворце по-прежнему царствуют идиллические порядки времен попа. Пропускной системы практически не существует. Были 100 лет назад введены специальные пропускные бляхи с номерами, но часовые надеялись на память гораздо больше. Прислуга, пользуясь знакомством с охраной, частенько приводит с собой во дворец любопытствующих знакомых, родных и любовников. Что делать? Что делать? Долго сидел, сжав голову, потом заплакал, как в детстве. Пришел к ней и смешно жаловался. К концу жизни женщины вновь начинают править нами. Забыл, кто сказал эту точную фразу. После рождения и перед смертью их власть. Посреди ночи принял Сашу. В его глазах, как всегда, когда и какой будет расправа. Но расправа идет непрестанно. Сколько их повешено и каков результат? Надо сказать себе честно, расправы не оправдали себя. 14 казней, процессы, ссылки ничего не дали, не вышло. Свобода внизу и святое самодержавие наверху не получилось, не ужились. Гармония разрушена, только один выход – создать новую гармонию. Реформа власти? Но это поворот к Конституции. Но иначе сегодня и не выходят. Вчера получил письмо от некоего графа Гейдена с любопытной мыслью, от которой не могу избавиться. Самодержавие нынче есть путь к революции. Единственная возможность сохранить монархию – это ее ограничить. Обязан принять решение. Я отменил крепостное право, и я отменю самодержавие. То, на чем держалась страна целое тысячелетие? Предать заветы отца? Но уже предал, отверг его сжатый кулак, держащий Россию. Но тогда придется победить могучую оппозицию полуголовых. Ведь двор, министры, сын — все ждут расправ отцовского кулака, но это обычная участь царя. У нас царь сам 10 на гору наверх тянет, а под гору вниз — миллионы. Болит голова. Как болит голова. Колумб ведет корабль в неизведанное. Читал эту книгу в детстве. Трудный, извилистый путь. Но нужен исполнитель. Но кто? Кто этот коварный, хитрый, не связанный с двором? Долго не спал и вдруг вспомнил. Армянин. Генерал-губернатор в Харькове. Долго не мог вспомнить фамилию, хотя многие славные дела его помнил, под утро вспомнил Михаил Тариелович Лорис Меликов. Утром попросил принести его послужной список. 56 лет, из высшего армянского дворянства, главное, не принадлежит петербургской знати, человек со стороны. 30 лет отслужил на Кавказе, участвовал в 180 сражениях. Отважный и умный генерал, то есть коварный, умевший обращаться с солдатами, то есть ласково и жестко. Во время недавней войны взял штурмом неприступные Ардаган и Карс. И потом сумел убедить местное население принимать наши кредитные билеты вместо золотых рублей. На них он и вел войну, сэкономив много золота. По заключению мира дал ему титул графа, и он продолжил свои опасные подвиги. Он блестяще справился с эпидемией чумы в Астраханской губернии, и, что было совсем поразительно, вернул в казну неистраченные деньги. Жест совершенно невозможный у нас в России. Во время войны с террором Лорис Меликова я назначил его харьковским генерал-губернатором. Вместо застреленного несчастного князя Кропоткина управляет губернией жестко, но без изуверства. Действовал и репрессиями, и уступками обществу. В результате стал единственным военным генерал-губернатором, прекратившим террор в своей губернии. Какое нужное прозвище дали ему недруги — Лисий хвост и волчья пасть. Значит, с виду мягок, но глотку перегрызет. Узнал, что у столяра Батышкова другая фамилия. Настоящий Батышков продал ему свой паспорт. Какая подлинная фамилия, не выяснили до сих пор, и, уверяю вас, не выяснят. Беспомощная полиция. Надо менять всех. Мои записки. Записки князя В. Москва, 1918. Если бы знал государь, как странно беспомощна его полиция. Ведь Кириллов не сказал ему главного. Мне сообщил об этом красноносый Филлер. Он пришел через несколько дней после взрыва. Он был взбешен. Оказалось, его отправили на пенсию за излишнее усердие. Дело было так. Его осведомитель сообщил ему, что некий пьяный гвардеец рассказывает, будто его любовница хранит подпольную литературу. Мой красноносый тотчас арестовал гвардейца. Испуганный гвардеец все рассказал. Литературу его любовницы передала некая барыня, лучшая подруга любовницы. Заставили гвардейца узнать, где живет эта барыня. Он показал квартиру. Филлер принялся наблюдать. Подруга любовницы оказалась красотка, дворянка с безукоризненными манерами. Ее мужем был элегантный молодой господин, и тогда Филлер устроил обыск в их квартире. Была обнаружена железная банка, в ней смесь нитроглицерина и магнезии, необходимые составляющие динамита. Короче, квартира оказалась динамитной мастерской. Более того, наш Филлер при обыске захватил некую бумагу, которой застигнутый врасплох хозяин квартиры тщетно пытался сжечь в камине. На этой бумаге был план здания, и на одном из помещений стоял крест. Филлер сразу определил, это план Зимнего дворца, и крест стоял над желтой столовой. Он доложил немедленно Кириллову. Тот бумажку с планом забрал и его поблагодарил. И накануне взрыва шел Филлер по Садовой, когда его сзади стукнули по голове. Вышел он из больниц уже после взрыва и узнал, на пенсион его вывели. Говорят, отдыхай, после таких ударов служить не можешь. «А я могу, ваше сиятельство, еще как и могу!» Я взял его на службу. Итак, до взрыва в Зимнем дворце Кириллову было совершенно ясно, что собираются взорвать столовую в Зимнем дворце, в доме царя. Надо было тотчас устроить тотальные обыски во дворце. Логично было проверить всю прислугу. Ведь, скорее всего, кто-то из дворца сообщил террористам точный план здания. Ничего этого не было сделано. Даже царю не сообщили о страшноватой находке. Но я уже не удивлялся. Это в который раз подтверждало мою мысль. Они решили его убить. Только я, ничтожный червь, мог ему помочь, точнее, спасти его. Это была теперь моя миссия. В эти дни началось безумие. Все газеты полны страхов, пишут только о взрыве. Заголовки на всю страницу. «Динамит в Зимнем дворце», «Покушение на жизнь государя в его жилище», цитаты. «Это скорее похоже на страшный сон. Где же предел и когда же власть положит конец этому изуверству?» Вопрос стоит просто. «Есть ли еще власть в империи? Или нами уже правят молодчики с бомбами?» Я был Ванечковым, когда приехал великий князь Михаил Николаевич. Ванечковым его не любили, прозвав и нашим, и вашим. Он рассказал, утром сегодня я пил кофе и вдруг подумал, этот милейший лакей вполне может быть на службе у нигилистов и подбросить в мой кофе цианистый калий. Захожу в гостиную, там истопник чистит камин. После его работы велел проверить, нет ли там адской машины. Жизнь стала сильно похожа на ад. Потом приехал Кириллов и молча положил перед цесаревичем письма в третье отделение. «Берегитесь ваших трубочистов. Им велено в важных домах сыпать порох в трубах. Бегите прочь от театров, маскарадов, ибо на днях намечены взрывы в театрах, во дворцах великих князей, в казармах». Рассказал. Появились прокламации, будто вскоре взорвут весь Петербург, и со дня на день взлетит на воздух водопроводная труба в Петербурге. Останемся без воды. Были разбросаны листки в казармах Преображенских, конногвардейских и восьмом флотском экипаже с сообщением, что они будут взорваны. Фирс рассказал мне. «Ваше сиятельство, мне сообщил полицейский, будто заминирован центр и, может быть, наш дом. И злодеи пошлют на город воздушные шары с динамитом. Я искал мину в подвале, но ничего не нашел. Я человек темный, может, кого послать в подвал поумнее?» Я пригласил ученого из университета, и он обыскал наши подвалы. «Ничего!» Ванечковым занялись тем же. Вокруг дворца выставили караул, перекрыли Невский. Публика обходит дворец по противоположной стороне улицы. Из города потянулись кареты. Новые слухи. Пришел Фирс. Стало известно, что 19 февраля, в годовщину отмены крепостного права, в центре города должны взлететь на воздух все главные здания. Фирсу показал все тот же полицейский, захваченную у нигилистов карту города с отметками для взрывов. И наш особняк есть на этой карте. Я поговорил с полицейским. Тот обязался предупреждать и попросил деньги за услугу. Сразу отлегло. Понял, это всего лишь новое предприятие. И тем не менее, многие семьи бегут из города. Я был Ванечковым, когда приехал Победоносцев. Он в гостиной громко обратился, воззвал к цесаревичу. «Общество жаждет новой организации власти, ожидает спасителя. Будьте им, помогите ослабевшему отцу!» Цесаревич прослезился. На следующий день я отправился к Федору Михайловичу. Моя родственница встретила меня в передней и шепотом попросила тревожить его как можно меньше. После взрыва в Зимнем дворце он необычайно нервен. Сегодня утром у него был припадок. Как всегда, по приходе от Федора Михайловича весь разговор записал. Он принял меня в кабинете. Бедно обставленная комната, окна которой выходят в переулок. Единственное украшение — копия Сикстинской Мадонны Рафаэля и вид из окна на Владимирскую церковь. Он ее прихожанин. Он стоял у стола. Всегда поражаюсь незначительности его облика. Невысокий, чуть сгорбленный, с незапоминающимся изможденным лицом и аккуратно зачесанными редкими волосами. Жидкая бороденка. Но сегодня вместо обычного серого лица на меня глянуло нечто алое, распаренное. Не успел я подумать об этом, как он сказал. Это после припадка. Лицо пот заливает, и оттого вид, как из бани. И в самом деле, этакая банная легкость. Вы, мой молодой друг, меня сейчас жалеете напрасно. Боже мой, не могут понять, как раз в минуты припадка ты здоровей, счастливей и яснее умом, чем самый здоровый и умный человек на земле, будто выздоровление после пережитого. Помолчал, потом с усмешкой спросил. Когда пригласите бедных родственников в ваши хоромы? Мне был неприятен этот тон, и я постарался переменить тему. Я знал его слабость. Это тщеславие, столь обычное у литераторов и столь странное у такого необычного человека. И я заговорил о нынешнем успехе Карамазовых. Много слов сказал про читательские восторги. Кашу маслом не испортишь. Закончил словами: «Нынешняя молодежь именно в вас теперь видит пророка». Однако на этот раз все было иначе. «Пророка? Молодежь?» Он зло засмеялся и, глядя на меня пронзительным взглядом, сказал: «Я, милостивый государь, решил написать продолжение Карамазовых про нашу молодежь. Когда этот человек возбужден, он преображается, именно преображается. Его маленькие глазки загораются странным светом. Некое страдание, беспредельное, мучительное, исходит от его изнуренного лица. Ты уже не можешь оторваться от него, ты будто во власти могущественного гипноза». Вот вчера царя и семью взорвать хотели. Причем, уверяю вас, сделали это чистейшие сердцем, образованнейшие, страдающие за народ молодые люди. Нет, мягок государь, и это не для нас. У нас один конфликт между плетью и бунтом. Как только плеть ослабела, жди бунта, а царь нынче плетью сечь не умеет. Но в дни реформ одна беспощадность спасет. Наследник прав. Народ у нас одно знает: или узду, или круши. Так и живем. Вот наш классик господин Гоголь сравнивал Русь с удалой птицей тройкой. А знаете ли вы, милостивый государь, как у нас фельдъегерь на тройке почту возит? Мужик сидит на облучке, песни заливается, а он его сзади хрясть! И пошибче понеслась наша тройка, а он сзади будто разум вышиб из возницы. Хрясть! Хрясть! И полетела тройка, и стала наша тройка птицей. Вот так Русью управляли и Петр, и Иван Грозный. А наш государь решился нас мягкостью радовать в смутные дни реформ. И появились удалые молодые люди. Он остановился. Потом продолжил. Народ наш нищ и темен. Вот эти удальцы решили помочь мужику. Задача, кто ж спорит, благородная. Вы думаете, они его к Богу направили? От пьянства отучать начали? А мыли его усталые ноги, как Христос ученикам? Ничего подобного. Отправились учить, как убивать, жечь господ, как отобрать права у своих хозяев. Бунту пошли учить. И все-таки... Я на них надеюсь. Я ведь сам был такой, и если штудировать молодежь, такие попадаются прекрасные типы. Ко мне приходит молодая женщина. Что за простота, натуральность, свежесть чувства, чистота ума и сердца? Она была сестрой милосердия на войне с турками, видела кровь. Девушки ее возраста живут женихами, нарядами, а она о народе думает. Она жертвовать готова, жертвовать всем и даже собою для правды. Вот черта нового поколения. И оттого каждый день молю Бога. Пошли ей и сверстникам ее верное понимание правды.